Глава 5. Хори туматам не давали покоя меркиты. Слали к Дайдуху Сахору гонцов, не скупясь на посулы и угрозы, склоняли его встать под боевой тук Тохтобики. Верный заветам своего отца, Дайдухул Сохор отклонял домогательства меркитских наенов. А они становились все настойчивее. В речах гонцов стало меньше посулов и больше угроз. Наконец, непреклонность Дайдухул Сохора вывела Тохтобики из себя. Около 1000 воинов под началом Тайрусуна спустились вниз по Селенге до устья, впадающей в нее Уды, остановились тут. Посланец Тайрусуна потребовал: хоритуматы должны признать над собою волю Тохтобики. Если воспротивиться и в этот раз, весь народ будет полонен, превращен в рабов, боголов и роздан в меркитские курени. Едва проводив посланца, Дайдухул Сохор собрал всех воинов, остальным велел откочевать в глухие лесные урочища. Воины харитуматов двинулись вниз по Уде. Череду ехал рядом с Дайдухул Сохором и Ботохой Толстой. На лесной тропе под копытами коней звонко хрустели сухие сучи. Над вершинами деревьев со стрекотом летали кедровки. Остро пахло хвоей и разогретой солнцем сосновой смолой. Справа, слева, за стволами деревьев, мелькали конные воины, сзади шли пешие лучники. Череду оглядывался, качал головой. Хоритуматам далеко до меркитов. «Что же это будет?» — тронул рукой Дайдухул Сохора. «Ты вправду хочешь сражаться с Тайрусуном? Что тебя тревожит?» «Меркиты — умелые и отважные воины. Каждый из них вырос на коне. Меч его руке привычен, как кнут для пастуха. Слышишь, Ботухой, он сомневается в доблести и отваге наших воинов». Ботохой Толстая повернулась в седле, сбив с шагу свою лошадь, спокойно вопрошающе взглянула на череду. «Ни в доблести, ни в отваге я не сомневаюсь. Но у нас не все воины сидят на конях, не у всех есть мечи. Череду, у нас есть оружие, которое сразу обратит меркитов в бегство». Дайдухул Сохор лукаво улыбнулся, положил руку на могучее плечо жены. «Выпустим вперед мою Ботохой. Глянут на нее меркиты и от страха попадают». Ботохой Толстая погрозила мужу кулаком, величиной с детскую голову. На ее поясе висели тяжелый меч в простых деревянных ножнах, берестяной саадак с луком, величиной в рост взрослого мужчины. Лошадь ей подседлывали всегда самую крупную и выносливую. Но и она под Ботохой долго не выдерживала, приходилось менять. В шутку, а может быть всерьез, Дайдухул Сохор рассказывал, как его жена однажды поехала охотиться на болото. Лошадь увязла по брюхо. Ботохой выволокла ее из грязи, взвалила на плечи и вынесла на сухое место. Если бы можно было так легко напугать меркитов. Конь череду прошел рядом с сосной, колючая ветка мазнула по щеке. «Если меркиты так сильны, почему же они не могут одолеть Темуджина?» — погасив смех, спросил Дайдухул Сохор. «Почему всегда бывают им биты?» «У Темуджина сейчас много воинов. Сейчас. Но ты же сам говорил, что Темуджин был гоним и малосилен. Или он умнее, храбрее и Тохтобики, и других его врагов?» «Не знаю, может быть. Но не одним умом и храбростью побеждает Темуджин. Он сулит людям покой, и они идут за ним. Знает, что сулить». Дайдухул Сохор сорвал лист березы, разжевал, выплюнул. чтобы уберечь свой покой, мы отказываемся пристать к меркитам, к хану Темуджину, к любому другому наёну. Если дело дойдет до драки, хоритуматы себя покажут. На них нет железных шлемов, их сердце не прикрывают крепкие куяки, но у каждого есть лук и стрелы. А кто сравнится с хоритуматами в умении стрелять? С детства мы научены бить на бегу косулю и быстро летящую птицу. Прямо в сердце разить лося и медведя. Это мне известно. Но тебе неизвестно другое. Степные люди глохнут и слепнут в наших лесах. Деревья и скалы, реки и болота становятся нашими воинами. В одном переходе из устья Уды Дайдухул-Сохор остановил своих воинов. Всадники расседлывали коней, пешие, подтягиваясь, валились в тени деревьев, на мягкую траву, на рыжую подстилку из хвои. К череду подъехал Олбор, понизив голос, спросил. — Меркиты близко? — Близко, сын. Страшно? — Нет, совсем нет, отец. Но череду видел, как неспокоен сын, как страх и нетерпение схлестываются в его душе, и как ему хочется казаться бывалым воином, чтобы скрыть от других душевную сумятицу. Если придется сражаться, держись, Олбор, поближе ко мне. Хорошо, отец, согласился он. Но, испугавшись, что торопливое согласие выдаст его страх, лихо сдвинул меч на пояс. Попробуем, крепки ли меркитские кости. Печаль сдавила сердце Челиду. Олбор не знает, что он ему не отец, что настоящий его отец или кровные братья, возможно, находятся среди воинов Тайр-Усуны. И как знать, не поразит ли меч Олбора кого-то из них, не падет ли сам Олбор от меча отца или брата? Сколько непостижимого уму человеческому творится на этой земле, и почему вечное небо не обрушит громы, не испепелит зло. Дайдухул-Сохор созвал совет старейшин племени. После непродолжительного разговора решили лучников под началом Потохой поставить в узком проходе меж гор конных вести навстречу меркитам. «А разве ты не хочешь поговорить с Тайр-Усуном?» — спросил Челиду у Дайдухул-Сохор. «Лучше охрипнуть от спора, чем захлебнуться кровью». Уши Тайр-Усуна не услышат голос разума. Он не повернет коней назад. Дайдухул-Сохор, любой камень можно расшибить, любого человека убедить. Челиду и сам плохо верил своим словам. С тяжестью в сердце скакал он по светлому сосновому лесу, оглядывался, разыскивая среди воинов сына, ободряюще махал ему рукой. Дозоры меркитов, поджидавшие их, подняли тревогу. Тайр-Усун выстроил воинов на чистом, покрытом редкой травой взгорье. Дайдухул-Сохор и Череду остановились за деревьями. Прикрывая ладонью глаза от солнца, Череду всматривался в неподвижные ряды меркитских воинов, и давний, забытый страх холодком просквозил душ. Но на этот раз он боялся не за свою жизнь, а за жизнь сына и всех дорогих его сердцу хоритуматов. Дайдухул-Сохор, позволь мне поговорить с Тайр-Усуном. Дайдухул-Сохор щурил глаза от солнца, бьющего в лицо, обеспокоенно мял в руках прядь лошадиной гривы. «Поедем вместе!» Дайдухул-Сохор обернулся к воинам. «Смотрите в оба!» Шагом выехали из леса. Серый конь под Дайдухул-Сохором запнулся о камень. Это была плохая примета. Дайдухул-Сохор рванул поводья, зло хлестнул плетью по круто изогнутой шее. Лошадь пошла боком, часто перебирая ногами и всхрапывая. Ряды меркитских воинов шевельнулись, раздвинулись. Вперед выехал Тайрусун. Время избороздило его худое лицо мелкими морщинами, но выпуклые глаза смотрели молодо, остро. Узнав череду, он приоткрыл от удивления рот, тут же стиснул зубы, и жесткая складка легла возле губ. Повернулся к Дайдухул Сохору. «Ты привел своих воинов, чтобы они встали под туг доблестного Тохтобеки. Ты поступил мудро». «Нет, Тайрусун!» Дайдухул Сохор выпрямился в седле, оперся правой рукой о переднюю луку. «Вы же знаете, наши земли обширны и малолюдны. Если я отдам вам воинов, кто станет защищать очаг отцов? Для чего же ты приехал?» Тайрусун подался вперед. «Или ты не понял слов моих посланцев?» «Я все хорошо понял. И потому я тут со своими воинами. Мы будем сражаться. Но перед этим мы хотим вам сказать: уходите. Мы жили с вами в мире многие годы, не делали вам зла. Все будет по-старому, если вы уйдете». Тайрусун зло рассмеялся. «Вы живете в лесу и не видите, что делается в мире. Ни одно племя не может жить по-старому. Или вы пойдете с нами, или вас возьмет под свою тяжелую руку хан Темуджин. А может быть, уже поддались ему? Я вижу тут череду. А он был слух, служит хану». «Я ему служил», — мягко стараясь не озлоблять Тайрусуна, начал череду. «Теперь вернулся на землю моих предков». «Тебя отпустил хан?» — перебил его Тайрусун. «Я бежал от него». «Ты предал и хана. Сначала ты, ничтожный, предал нас, потом хана. С кем ты водишь дружбу? Дайдухул Сохор. Так же, как и других, этот раб предаст и тебя. Он уже сумел вложить в твои уста свои слова. Ты говоришь чужим голосом, Дайдухул Сохор». «Тайрусун, мы приехали к тебе не для того, чтобы ты обличал нас, как собственных рабов, укравших мясо из котла». Дайдухул Сохор нахмурился. «Мы уезжаем. Собирайся в дорогу и ты». Он повернулся спиной к меркитским воинам, поехал. Стал разворачиваться и череду. Тайрусун что-то крикнул своим. Несколько человек отделились от строя, хлестнули коней. Череду выхватил меч, свалил налетевшего сбоку воина, крикнул Дайдухул Сохору: «Беги!» Но тот не стал убегать. Обнажил меч, рубанул одного меркита по голове, второго ударил наотмашь по груди. Меркиты замешкались. Череду и Дайдухул Сохор оторвались от погони, помчались к лесу. Над их головами со свистом полетели стрелы. Череду оглянулся. Теперь все меркиты мчались за ними, на ходу натягивая луки. Возле самого леса стрела настигла Дайдухул Сохора, впилась в спину. Он круто выгнулся, уронил меч, повалился из седла. Череду подхватил его, вырвал стрелу. Навстречу из леса выскакивали воины хоритуматов, с криком и визгом проносились мимо, за спиной загудело сражение. В лесу, остановив коней, череду снял Дайдухул Сохора, положил на землю. На его губах пузырилась кровавая пена. Он что-то порывался сказать, но не мог. Шум сражения приближался. Хоритуматы откатывались в лес. С Дайдухул Сохором на руках череду поднялся в седло. Им владела одна мысль — спасти Дайдухул Сохора. И, не прислушиваясь к шуму сражения, не думая, чем оно кончится, помчался по узкой тропе к тому месту, где оставили Ботохой с пешими лучниками. прискакал, загнав лошадь, множество рук протянулось к Дайдухул-Сохору. Положили на разосланную кошму. Челеду склонился над ним. Дайдухул-Сохор был мертв. Подошла Ботухой Толстая, легко, как младенца, подняла мужа на руки, приложилась ухом к его груди, ее губы округлились, вытолкнув глухой стон. О! Бережно положила мужа на кошму, медленно выпрямилась, посмотрела в ту сторону, откуда наплывал шум сражения. Глаза ее горели черным огнем. Хоритуматы бежали, преследуемые меркитами по пятам. Проскочив узкий проход между двух гор, они спешивались, карабкались на крутые склоны к укрывшимся лучникам. Прячась за рогатым выворотнем, Череду провожал взглядом каждого конного воина. Олбора среди них не было. Промчались последние хоритуматы. В проход густой толпой с победными криками навстречу своей гибели хлынули меркиты. Череду понял, сына он больше никогда не увидит.